«Коммунисты! На митинг! Живо!» Штокман обменялся с Иваном Алексеевичем взглядом, сурово поджав губы. «Пойдем». «Оружие оставьте. Не в бой идете», — предложил один из сердобцев, но Штокман, будто не слыша, повесил на плечо винтовку, вышел первый. 1100 глоток вразноголось ревели на площади. Жителей Усть-Хоперской станицы не было видно. Они попрятались по домам, страшась событий. За день до этого по станице упорно и ходили слухи, что полк соединяется с повстанцами, и в станице может произойти бой с коммунистами. Штокман первый подошел к глухо гомонившей толпе сердобцев, зашарил глазами, разыскивая кого-либо из командного состава полка. Мимо провели комиссара полка. Двое держали его за руки. Бледный комиссар, подталкиваемый сзади, вошел в гущу непостроенных красноармейских рядов. На несколько минут Штокман потерял его из виду, а потом увидел уже в середине толпы, стоящим на вытащенном из чьего-то дома ломберном столе. Штокман оглянулся. Позади, опираясь на винтовку, стоял охромевший Иван Алексеевич, а рядом с ним те красноармейцы, которые пришли за ними. «Товарищи красноармейцы!» — слабо зазвучал голос комиссара. «Митинговать в такое время, когда враг от нас в непосредственной близости? Товарищи!» Ему не дали продолжать речь. Около стола, как взвихренные ветром, заколебались серые красноармейские папахи. Закачалась сизая щетина штыков. К столику протянулись сжатые в кулаки руки. По площади, как выстрелы, зазвучали озлобленные короткие вскрики. «Товарищами стали! Кожаную тужурочку-то скидывай! Обманул! На кого ведете? Тяни его за ноги! Бей штыком его!» «Откомиссарился!» Штокман увидел, как огромный немолодой красноармеец влез на столик, сцапал левой рукой короткий рыжий оклад комиссаровой бородки. Столик качнулся, и красноармеец вместе с комиссаром рухнули на протянутые руки стоявших кругом стола. На том месте, где недавно был ломберный стол, вскипело серое месиво шинелей. Одинокий, отчаянный крик комиссара потонул в слитном громе голосов. Тотчас же Штокман ринулся туда. Нещадно расталкивая, пиная тугие серошинельные спины, он почти рысью пробирался к месту, откуда говорил комиссар. Его не задерживали, а кулаками и прикладами толкали, били в спину, по затылку, сорвали с плеча винтовку, с головы красноверхий казачий малахай. «Куда тебя, черт?» — негодующе крикнул один из красноармейцев, которому Штокман больно придавил ногу. У опрокинутого вверх ножками столика Штокману преградил дорогу приземистый взводный. Серой смушки папаха его была сбита на затылок, шинель распахнута настежь, по кирпично-красному лицу катил пот, разгоряченные, замаслившиеся неуемной злобой глаза косили. «Куда прешь?» «Слово! Слово рядовому бойцу!» — прохрипел Штокман, едва переводя дух, и мигом поставил столик на ноги. Ему даже помогли взобраться на стол. Но по площади еще ходил перекатами яростный рев, и Штокман во всю мощь голосовых связок заорал «Молчать!». И через полминуты, когда поулегся шум, надорванным голосом, подавляя кашель, заговорил: «Красноармейцы, позор вам! Вы предаете власть народа в самую тяжелую минуту. Вы колеблетесь, когда надо твердой рукой разить врага в самое сердце. Вы митингуете, когда советская страна задыхается в кольце врагов. Вы стоите на границе прямого предательства. Почему? Вас продали казачьим генералам ваши изменники-командиры. Они, бывшие офицеры, обманули доверие советской власти и, пользуясь вашей темнотой, хотят сдать полк казакам. Опомнитесь! Вашей рукой хотят помочь душить рабоче-крестьянскую власть!» Стоявший неподалеку от стола командир второй роты, бывший прапорщик Вестминстер, вскинул